Часть пятая. Глава первая. Метро в тот день я просто не запомнил, а по улице мчался, осторожно обгоняя свой человекопоток. У дома я увидел, что очередь на вход невелика. Неожиданно для себя самого вильнул в сторону и побежал, огибая бетонную громаду многоквартирного здания, к подъезду выхода. Из него вытекал ручеёк дневников. Огораживающие рамки меня остановили. Металлические загородки доводили людей почти до метро, что было очень удобно, но теперь из-за них я не смог подобраться ближе и просто стоял, глядя на выходивших людей. Если хорошо потянуться, я мог бы дотронуться до плотного человеческого потока. Он медленно тёк мимо меня в своих металлических берегах, и люди в нём делали обычные утренние действия. Поправляли маски, застёгивали одежду, проверяли свои маршруты на коммуникаторах. Все вместе, но каждый в собственной маленькой вселенной. Почему-то я верил, что узнаю её. Она тонкая, высокая, она изящно склоняет голову, когда задумывается, и у неё каштановые волосы, прядки чуть рыжеватые внизу. Конечно, я прекрасно понимал, что она имеет право быть блондинкой, брюнеткой или даже не иметь волос вообще. Она может увлекаться бодимодификацией и тратить всю зарплату на превращение себя в кого-то другого. Она может быть абсолютно любой. Одна из девушек в потоке вдруг подняла голову, и я поймал на секунду её взгляд. Глаза над маской безразлично скользнули мимо. Возможно, оценили по пути, не оформит ли мне наглецу такому нарушение. Не опасен ли я для утреннего человеческого ручейка? Кровь прилила к моим захолодевшим щекам, согревая их, и гулко застучала под черепом. Что же я творю? Бессмысленное и опасное в моём положении действие. Никак я её не узнаю. И она меня тем более. Я разжал занемевшие ладони, отпустил ледяной гладкий металл и пошёл к своему положенному входу. Очередь за это время выросла в три раза, и теперь велась, огороженная такими же точно перилами. Уставший ручеёк ночников тёк медленнее. Люди топтались, мечтая о законном отдыхе, и продвигались вперёд со скоростью шаг в 10 секунд. Я пристроился в конец очереди и посмотрел на серое утреннее небо. Я не жалел, что потерял время, ведь, возможно, она всё-таки прошла мимо меня. В квартире я не стал раздеваться и мыть руки, а сразу поскакал к кровати. Откинул крышку и увидел, во-первых, красный маркер. Он лежал на подушке. А на крышке, прямо под моими чёрными словами, был нарисован красный цветок. Кружок и 5 лепестков. Прелестно и лаконично. Я сел рядом с кроватью на пол и некоторое время слушал, как сердце проталкивает по венам кровь. Оно при этом громогласно бухало, как будто кровь моя вдруг стала вязкой и не хотела бежать туда, куда её толкали. Простой символизм её рисунка вдруг открылся передо мной. Возможно, так она слала мне сообщение о своей женской природе. Ведь по её представлениям я этого не мог знать. В душе я просил у неё прощения за невольный взлом её туалетного шкафчика. Я, как вор, уже давно украл эту информацию. А она в своей доброте и необъяснимой лояльности теперь дарила мне её. В руках я крутил красный маркер, первый предмет, который она забыла в нашей квартире, уходя из дома. Сейчас я даже жалел, что она была настолько аккуратной. Любая её вещь вызывала во мне жгучий, тягучий интерес. Не знаю, что бы я отдал за возможность раздобыть её фотографию. Тот образ, что рисовался в душе, уже начинал меня пугать. Слишком ярким и реалистичным я его создавал, прекрасно понимая, что это чревато разочарованием. Но с другой стороны, моя придуманная девушка не могла быть настолько живой, если её не существовало на свете. Откуда-то в моей голове должны были появиться все эти детали. Понятно, что цвет волос не главное. Сейчас я видел ясно не только её тело, но и душу. Она должна быть доброй и нежной, сильной, но хрупкой. Впервые в жизни я слишком хорошо понимал, чего хочу. И это было намного хуже блаженного незнания. За стенами нашего дома шумел активный рабочий цикл дневников, а я лежал в тишине и в полутьме закрытой кровати смотрел на нашу переписку. Чёрные буквы были почти не видны, но красный цветок алел как будто ещё ярче. Кровать имела встроенную систему дезинфекции, но мне казалось, что я чувствую её запах. Она так недавно лежала здесь, на этой самой подушке. Я видел ее и почти ощущал. Она спала спокойно, как ангел. Я никак не мог придумать для нее имя. Все человеческие имена были недостаточно чисты для нее, потому что она идеальна, она не похожа на других людей, и мне все равно, что я ее наполовину выдумал. Утром я встал пораньше, чтобы успеть сказать ей что-нибудь. Взял свой черный маркер, сел у кровати, отключил систему сигнализации, чтобы не трезвонило при открытой крышке, и приготовился писать. Так много хотелось сказать, например: «Привет, мне очень важно знать твое имя, но я боюсь обидеть и испугать тебя. Расскажи мне, о чем ты мечтаешь. Я хочу знать о тебе все, и я безумно хочу тебя увидеть». Я усмехнулся невесело, потому что не мог решиться написать такое. Возможно, когда-нибудь, потом. Я оставил после себя кривоватую черную строчку. Желаю спокойной ночи и удачного дня. Сегодня быстро справился, не больше 7 минут ушло. Но потом я долго смотрел на буквы, пытаясь понять, что я вообще творю и зачем. Очнулся я, когда понял, что настало время уходить. Багровое солнце медленно падало за темные горы многоэтажных зданий, и мне пора было собираться на выход. Далекий мост сегодня мигал так ярко, будто на нем включили праздничную иллюминацию.